Он немедленно покрыл местность ядовитым облаком, оставив умирающих бесов внутри, а одного из них вытащил и ударил ножом в голову. Последующие награды удивили его. Несмотря на то, что бесы не носят никаких аксессуаров, они дают такие вещи в качестве награды. Да и статистика предметов – не шутка. Он взял все материалы, выбрав конкретную сторону леса в качестве места для добычи предметов и материалов. Затем он начал смотреть на прогресс каждого на карте. И группа Олеси, и группа Сильвии хорошо противостоят своим противникам. Но, принимая во внимание зелье выносливости, Зиг знал, что ему нужно вывести их из боя раньше. Им, наверное, сейчас нужно отдохнуть. Подумал он про себя, вспомнив информацию о зелье, в которой говорилось, что в организме возникнет повышенная нагрузка. «Мы остановимся до захода солнца. Я не хочу слышать никаких жалоб. Завтра у нас будет более строгий режим. А для этого вам, ребята, нужно отдохнуть и расслабить свои тела», сказал Зиг, не оставляя места для споров. «Да, начальник», это был ответ ему Себастьяна. Далее следует одобрение всех участников. При этом Зиг начал создавать новое оружие, которое он придумал для группы. В конце концов, ему нужно было подготовить их к завтрашнему дню. Но затем перед ним внезапно появилось окно уведомления. Обычно указанная вещь удовлетворяет Зика, поскольку является доказательством его достижений в мифах. Однако в уведомлении ничего подобного не было, поскольку достижение ему не принадлежит. И это не то, чему он рад в данный момент. На панели система игрока перед ним эти слова прозвучали как зловещее предупреждение. Основное задание. Победить злого короля выполнено. Глава 50. Мастер. В первый день своего правления Галлион сделал, как обещал. Он подавил все сопротивления, которые все еще сохраняются в столице. Он убивал дворян, насиловал их женщин и сжигал поместья всех, кто наносил ему удары в спину. Не заблуждайтесь, не было никаких войск, которые бы ему помогали. Он сам впал в ярость. Он даже не надел свои доспехи, так как считал, что его враги не заслуживают чести видеть, как царская фигура уничтожает их. Все, что он носил, это белая рубашка и коричневые брюки. Галлио держал своего ржавого Леорекса в правой руке. Он позволил наконечнику оружия удариться о землю, издав звук, от которого все замолчало. Эльфы опасались, что если они поднимут шум, то за ними придет Галлион. Любой, кто выходил открыто сражаться с ним, немедленно погибал. Кровь текла по столице, а клинок Галлио не отдыхал, пожирая каждую добычу, с которой сталкивался. Не было места, которое не было бы запятнано эльфийской кровью, и когда солнце садилось, оно излучало тот же малиновый цвет, который, казалось, покрывал столицу в тот день. Галлион стоял поверх всех трупов, вонзая меч в тот, что лежал наверху кучи. Его белая рубашка полностью покраснела, и он смотрел вдаль так, как будто опытный ему наскучил. Вскоре после этого Глейд пришел за ним, и на следующий день была показана только поддержка столицы. В Элизиуме Галлио уже полностью захватил власть. Следующие дни пролетели быстро. В каждом городе были размещены силы, давшие всем капли королевской крови, превратившие их в полукровных эльфов. Это усилило войска Галлио, не добавляя эффект переноса тела, который является эксклюзивным для Галлио, получившего эволюцию монарха кровавых эльфов. С тех пор прошло 2 недели, и эльфы приняли королевство Галлио. Не из уважения, а из страха. И этот же страх заставлял массы выполнять каждый его приказ, в том числе, обращение всех членов семьи мужского пола в столицу. Галлион уже начал планировать войну, и его шансы настолько высоки, насколько это возможно, когда каждый солдат берет каплю своей крови. Даже зверолюди, гордившиеся своей силой, не смогут сравниться с его армией. Однако другие приготовления все же потребуются. Таким образом, Лев стоял на балконе своего замка. «Жду развития событий и репостов, которые Глейд сделает в этот день». Не теряя ни секунды, на пороге его дома постучали. «Войдите», — сказал Галлио, зная, что постучал Глейд. В конце концов, он единственный, кому король разрешил присоединиться к нему на вершине замка. «Как прошел эксперимент?» — спросил король, не поворачиваясь к своему потомку. «Все прошло гладко, мой король. Однако я умер в процессе», — сказал Глейд, совсем не извиняясь. «Все в порядке. Мне было интересно, когда же этот эльф умрет. Сопротивляться зову смерти целых 2 недели — нелегкий подвиг», — сказал Галлион, уважая бывшего короля только в этом вопросе. «Эксперимент, который проведет Галлио, прост. Он смешает тело Харка с трупами Эола и Рио. Оба, способные воины, превысившие предел 100 уровня. Тем самым Галлио надеется компенсировать потерю такого драгоценного материала, как виндспрайты. «Уловили ли вы информацию о том, где находятся виндспрайты?» – спросил Галлио. «Все наши войска и разведчики вернулись с пустыми руками, мой король. Похоже, они нашли способ полностью исчезнуть. Ну, никто не может этого сделать, не так ли?» – ответил Галлио, ухмыляясь вызову, стоявшему перед ним. «Неважно, у меня такое ощущение, что они вернутся, а если и вернутся, то я уже приготовил для них сюрприз». Галлион продолжил. «Да, мой король», таков был краткий ответ Глида. Эльф поражен тем, насколько спокоен Галлио вне поля боя, но затем он вспомнил, как тот же король смог затаить обиду на 1000 лет. Это сделало Галлиона еще более грозным, поскольку он не только свирепый хищник на поле битвы, но и уравновешенный правитель за его пределами. Когда Галлион увидел, где уже находится солнце, он дал Глиду еще одну команду. «Готовь мою лошадь, сегодня мы посетим останки драконов», он сказал. В царстве егера Зику едва удалось вовремя закончить работу с некоторыми видами оружия. Как только он уснул, он приступил к крафту и, хотя много материалов при этом было уничтожено, результаты тем не менее для него благоприятны. Он использовал анализ каждое оружие перед ним. «Гордимся тем, что можем создавать оружие, которое намного превосходит технологии Элизиума. Название предмета. Щит отрицания. Требование к уровню использования. 30. Прочность. 100. Ранг. Д. Информация. Сила оружия растет вместе с его владельцем, что делает его более грозным для владельца с более высоким уровнем. Информация. Щит сделан из железной руды кристаллов, потребляющих ману. К этому добавляется минерал лирум, который снижает эффективность любой физической атаки. Информация. Каждую минуту щит окружает своего владельца барьером. Сила барьера эквивалентна количеству израсходованной силы и силы заклинаний. Щит также можно использовать как взрывное умение, наносящее урон тем, кто окружает владельца щита. Информация. Щит сломается, если получит больше силы, чем сможет вместить. Однако можно производить взрывы, поскольку он поглощает больше атак, чтобы этого не произошло. Название предмета. Лук бесконечности. Требование к уровню использования. 30. Прочность. 100. Ранг. Д. Информация. Сила оружия растет вместе с его владельцем, что делает его более грозным для владельца с более высоким уровнем. Информация. Лук объединен с ядром голема, что позволяет ему хранить и забирать ману из окружающей среды. Лук использует это для создания количества стрел, желаемого владельцем. Информация. Стрелы могут быть наделены элементами и навыками. Однако это навык более высокого уровня, требующий от владельца оружия большой концентрации. Информация. При максимальной мощности лук может размножаться и оставаться в воздухе, стреляя сам по себе, без необходимости держать его в руках. Это позволяет пользователю оружия сосредоточиться на защите, в то время как лук атакует сам. Название предмета. 1000 копий. Требование к уровню использования. 30. Прочность. 100. Ранг. Д. Информация. Сила оружия растет вместе с его владельцем, что делает его более грозным для владельца с более высоким уровнем. Информация. Копье может выполнять функции выдвижения и втягивания. И то, и другое требует секунды, чтобы достичь длины метра. Для этой операции копье использует ману, которую обеспечивает помещенное в него ядро голема. Чем дольше продление, тем больше маны расходуется. Чем быстрее выполняется удар, тем больше маны он потребляет. Информация. Освоение оружия будет непростой задачей, поскольку требует ловкости пользователя. Вдобавок к этому, владелец должен иметь хорошее боевое чутье. Информация. Лезвие копья сделано из редкого металла, существовавшего только в древние времена. Это делает наконечник способным пробить что угодно. Это страшное оружие. Подумал про себя Зик, исчерпав все материалы в своем инвентаре. Посохи и оружие для моих колдунов придется подождать до завтра, сказал себе Зик, закрывая окно крафта. После этого он приступил к осмотру магазин навыков. По завершении основной миссии ему дается множество бонусов. 50 очков навыков, 50 очков атрибутов, 500 очков опыта. Это все, что он получил. Зик также подумал о том, что награды были уменьшены, потому что не он победил Эола. «Я не думаю, что мне сейчас понадобятся какие-либо новые навыки», сказал он себе, добавляя больше очков к своей малой регенерации. При этом навык наконец достиг ранга с некоторыми добавленными функциями. Одним из них является изменение названия навыка на регенерация. Информация. Регенерация будет происходить каждые 3-5 секунды. При этом восстанавливается 27% здоровья владельца умения. Информация. Регенерация может восстановить любую часть тела, пока жив владелец умения. Скорость регенерации зависит от смертельности травмы и текущего состояния тела владельца навыка. У Зика все еще осталось 30 очков, которые он использовал на счетчик крови, чувствуя, что это самый ценный навык в его арсенале для улучшения. Таким образом, навык улучшался до тех пор, пока Б не увеличил количество получаемого урона дилером урона до 32%. Подумав об этом, он вернулся к инвентарю и посмотрел на новое оружие, снова улыбаясь сам себе. «Почему я вообще волнуюсь? Завтра эти парни станут настолько сильнее, что, вероятно, даже не осознают, насколько трудной была для них тренировка». Зик сказал себе, что наконец позволил своему телу и разуму полностью отдохнуть. Глава 51. Щит и копье. «Это правда мое?» – спросил Харун, осматривая копье, которое можно было бы назвать ничем иным, как лучшим, которое она видела за всю свою жизнь. «Да, и это для тебя, Себастьян», — сказал Зик, передавая щит слуге мужчине, который не знал, какое выражение лица ему следует иметь и какие слова ему следует сказать. Эльф-мужчина обнял щит, как то это его девушка, и начал что-то бормотать про себя. «И для моего любимого эльфа, вот твой», — сказал Зик, передавая Сильфиде лук бесконечности. «Спасибо». Сильфида выдавила эти слова изо рта. Зик ей все еще не нравился, но она не могла отказаться от этой услуги, не выразив благодарности. «Что касается наших дорогих волшебников, мне придется собрать материалы сегодня. Но перед этим я хочу лично увидеть, как вы, ребята, используете это новое оружие». Зик рассказал об этом троим, когда они все переправились в одно и то же место. Затем Зик дал инструкции, что будет происходить в течение всего дня. Имея в руках новое оружие, Зик хочет, чтобы был вызван первый босс. И чтобы убедиться в этом, Зик даст инструкции новым пользователям оружия, чтобы сбалансировать нападение и защиту на поле боя. Даже имея оружие, партия должна работать при полном сотрудничестве и понимании сильных и слабых сторон каждого члена. Без этого миссия, поставленная Зиком, развалится, поскольку в течение всего дня будет наблюдаться дисбаланс. «Начнем с Себастьяна», — сказал Зик, заставляя защитника сделать шаг вперед, неся свой щит отрицания. Противниками, с которыми сталкивается Себастьян, являются два паукообразных волка. Окружающая среда защищена заклинаниями Зика и его ядовитым облаком, гарантирующим, что ни один другой монстр не сможет войти внутрь. Битва началась с того, что оба монстра протянули паутину в сторону эльфа-мужчины. Однако, к их большому удивлению, их паутина внезапно исчезла, когда она попала в щит. «Черт возьми, это работает!» — крикнул Себастьян. «Конечно, есть. Теперь подождем, пока сработает барьерная функция», — ответил Зик. Себастьян сделал, как ему сказали. Монстры выполнили ту же атаку, но, видя, что на их противника не действует паутина, решили нанести удар когтями. Один атаковал спереди, отвлекая внимание другого волка, который напал на спину Себастьяна. Сильфида собиралась застрелить волка, который целился в слепую зону Себастьяна. Зик остановил ее, сказав эльфу внимательно следить, как барьер наконец поднимется. Волк был уже на полпути к атаке и поэтому не остановился от удара о барьер. Себастьяну не было нанесено ни малейшего вреда, пока он стоял под защитой барьера. Оба монстра отступили, думая о следующем шаге, который они могли бы сделать. «Хорошо, теперь заставь их атаковать тебя. Беги вперед и разберись со всем, что они могут в тебя бросить», — Зик проинструктировал еще раз. Он использовал голосовой чат, чтобы эльф мог слышать его громко и ясно. Себастьян сделал, как было сказано, и бросился вперед. Это удивило волков, которые думали, что их враг не может нанести никаких физических атак. Однако они правы. Себастьян пока не может атаковать, то есть до тех пор, пока взрыв не будет заряжен. Монстры использовали, по-видимому, разновидность быстрого шага, стремясь к слепым зонам защитника. Однако барьер не позволил им добиться каких-либо успехов. «Сделайте все возможное, чтобы они ударили по вашему щиту. В противном случае у вас кончится заряд для вашего барьера, и, честно говоря, его не хватит для взрыва». Зик последовал за ним. Это единственный недостаток щита, который он сделал. Если щит не поражен, то ничего нельзя сохранить, поскольку барьер не является продолжением щита. Себастьян спокойно последовал за ним и смог направить половину атак на свой щит. Несмотря на все это, Зиг спокойно руководил ходом боя. Затем волки показали признаки замедления. При этом Зиг дал следующую команду. «Подождите, пока они оба нанесут физическую атаку. Затем используйте взрыв», — приказал Зиг. Себастьян последовал за ним, аннулировав следующий набор заклинаний, которые волки пытались использовать, и нанести хотя бы небольшой урон. Однако щит Себастьяна просто поглотил это, разозлив волков, которые, наконец, совершили физическую атаку. Как только они приблизились к цели, Себастьян нажал на спусковой крючок, спрятанный за щитом. Внешний взрыв мгновенно уничтожил обоих волков, сократив их запас здоровья вдвое. «Теперь бейте их, пока они не умрут», — приказал Зиг, заставив Себастьяна броситься вперед и постоянно крушить волков, пока они не умрут. За весь бой Себастьяну не было нанесено ни одного повреждения. Однако бой занял слишком много времени и потребовал серьезной подготовки. Но Зиг подумал, что это нормально, потому что основная задача Себастьяна – защищать, а не атаковать. Функция взрыва предназначена только для обеспечения дополнительной огневой мощи в случае необходимости. «Мастер Зиг, вы это видели? Я был великолепен», — крикнул Себастьян через голосовой чат. Эльф-мужчина был взволнован, потому что это первый раз, когда он участвует в битве, где он наступает, а также убивает врагов. «Похоже, что Себастьяну ты понравился», — Сильвия весело рассказала Зику. «Ну, ему нравится не тот человек», — Зик сказал, зная, что в его личности мало что может нравиться. «Единственная причина, по которой он помогает группе, это то, что они помогут ему завершить его квесты, а вторая – его удовольствие от повышения их уровня». «Ладно, возвращайся, Себастьян. Следующим придет Харун», — сказал Зиг, заставляя эльфа-мужчину отступить. Затем он создал брешь в своем ядовитом облаке, используя его, чтобы нанести удар по дивизии. Это позволило войти трем кабанам пайков. Служанка уже в центре, ожидая своих противников. «Что мне делать, сэр?» – вежливо спросил Харун. «Это копье действует как своего рода продолжение вашего тела. Выдвижение и втягивание его осуществляется посредством мысленной команды». Зиг рассказал об этом эльфийке, которая увидела кабанов-пайков, приближающихся с двух сторон. Вокруг бегали два кабана, а одинокий кабан бросился к ней. Харун начал со своей основной стойки. Лицом почти в бок, колени слегка согнуты. Ее левая рука вытянута вперед ладонью в том направлении, куда она целится. Правая рука, сжимавшая копье, немного отведена назад, рука согнута. Харун внимательно посмотрела на мини-карту, ожидая, пока одиночный кабан Пайк достигнет идеальной дистанции, и, как только это произошло, она выставила копье вперед. Тысяча копий вытянулась в мгновение ока, и когда оно вернулось, на нем уже была кровь. «О боже!» — сказала Харун, с большим трудом осознавая, что теперь у нее есть оружие, которое кажется совершенством копья. «Не отвлекайся, этот кабан еще жив», — сказал Зиг, глядя на миникарту и показывая, что кабан все еще приближается к Харуну. «Да», — сказала Харун с улыбкой на лице. Затем она попробовала другую стойку, используя то же положение тела, но на этот раз рука, держащая копье, вытянута назад. Она ждала, пока ее враг выйдет из ряда локонов, мешавших ее копью. Как только это произошло, она удлинила копье, одновременно сделав широкий полукруглый взмах. Это разрезало доску пополам, и группа, оставшаяся на вершине деревьев, одобрительно захлопала в ладоши. «Молодец, Харун!» — крикнула Сильфида. После этого короткого момента эльфийка вернулась к нацеливанию на других кабанов, которые все еще живы. Проблема в том, что они продолжали бежать боком, а деревья мешали Харуну. Тут Зику пришла в голову идея. «Харун, ты боишься высоты?» — он спросил. «Нет, сэр, я в это не верю. Можете ли вы попробовать направить копье вниз и нанести удар вверх?» — Зиг продолжил. «Простить» — это было единственное слово, которое мог сказать Харун. Ей недостаточно просто слов, чтобы выполнить каждую команду, которая придет после первой, поэтому Зиг решил спуститься и показать эльфу, что он имел в виду. «Люпус, займи этих кабанов, но не убивай их», — сказал Зиг, на что его верный заклинатель взвыл. Затем Зиг начал рисовать на земле небольшим кинжалом. Он дал эльфийке то же представление о спортсменке по прыжкам с шестом. Если бы человек попытался имитировать это, он, конечно, потерпит неудачу. Но эта женщина, обученный воин, чья сила намного превосходит простолюдина с земли. Во всяком случае, она сможет выполнить это лишь с небольшими изменениями. Вот что подумал Зик, закончив обучение. Уберите копье, как только достигнете пика прыжка. Затем повернитесь лицом вниз и снова вытяните копье. Нацеливайтесь на кабана столько, сколько захотите, потому что у вас будет много шансов из-за того, насколько быстро копье выдвигается и втягивается, являются. Зик закончил. При этом он распустил люпуса, заставив кабанов снова бегать. Зик думал, что эльфийке будет трудно понять, что он сказал, объяснил, но единственное, что сказал Харун, это слово. Понял. Глава 52. Стрелки и уровни. Харун нала с того, что немного отступила, создавая себе достаточный импульс. Зик объяснил, как она сможет подняться, а Харун уловила эту концепцию, используя годы тренировок на копье. «Что ты ей сказал?» – спросила Аллесия Зика после того, как он вернулся к деревьям. «Просто немного навыков оттуда, откуда я родом», – ответил Зик, наблюдая за Харуном с взволнованной улыбкой на лице. Служанка немедленно применила навык. Она побежала вперед и, набрав скорость, направила кончик копья на землю, вытянув его. Это заставило эльфийку взлететь в небо, немедленно убрав оружие, когда она достигла высоты, где она могла видеть две доски. Затем она развернула свое тело в воздухе, а затем град ударов копий опустошил местность, где находятся кабаны-пайки. Издалека это умение выглядело как поток копий, пришедший с неба, хотя на самом деле его выполнил только один воин. «Харун, я думаю, этого достаточно», — сказал Зик, поскольку эльфийка не подавала никаких признаков остановки, хотя враги уже потерялись на мини-карте. Она немедленно выполнила данное указание. Затем Харун извинилась и снова спустилась вниз. «Атака меня слишком увлекла», — сказала она, вернувшись туда, где все были. «Да, мы это ясно видели», — ответил Зик, жестом приказав Сильфи спуститься и следовать за ним. «Нужно ли мне вообще проверять эту штуку? Я, по сути, лучший лучник в Элизиуме. Я уверен, что вполне хорошо справлюсь с этим луком», — сказала Сильфида, хвастаясь своими навыками. «Не волнуйся, я позаботился о том, чтобы твоими товарищами по тренировкам было достаточное количество врагов. Достаточно, чтобы не позорить твой уровень навыков», — ответил Зик. Аллесия увидела выражение лица своего хозяина, уверяющее ее в одном. Ее сестре не придется столкнуться с чем-то таким легким, как первым двум. Прежде чем Сильвия успела спросить дальше, она увидела, как мини-карта почти покраснела. В ее сторону приближается большое количество врагов. Это потому, что ядовитое облако уже растворилось, и Зик также отозвал свои заклинания. Ничто не остановило монстров, и они пошли искать того, кто продолжал причинять им вред. Зик спланировал все это заранее. Использовать этот момент с Харуном как способ затянуть время, чтобы ядовитое облако полностью растворилось. «Какого черта?» – закричала Сильфида, желая немедленно отступить. «В чем дело? Сильнейшая лучница Элизиума боится небольшого количества монстров перед ней», — Зик спровоцировал. Это была детская насмешка. Но Сильфида – человек, которого легко спровоцировать. Особенно, если ее навыки подвергаются сомнению. При этом эльфийка заставила лук плавать, добавив к нему пару стрел, сделанных из маны. Это шокировало Зика, поскольку этот навык имеет более высокую сложность. Не то, что можно использовать после приобретения оружия. «Себастьян, мой лук», — спокойно сказала Сильфида, видя приближающуюся волну монстров. Слуга-мужчина быстро бросил старый лук Виндспрайта. Когда рука Сильфида схватила оружие, она тут же зарядила его стрелами из своего колчана. «Смотри внимательно, человек, вот как выглядит сильнейший лучник Элизиума», — сказала Сильфида. «Кабан-пайк X20». Паукообразный волк X23, земляной голем X5, это общее количество монстров, пришедших за Сильфидой. Когда они это сделали, она начала бегать, быстро прыгая с дерева на дерево и выпуская в монстров несколько стрел. Затем она направила в залп одну разрывную стрелу, создав взрыв, который покрыл территорию дымом. Во время атаки Сильф внимательно смотрела на свою мини-карту. Она учла, где находятся все монстры, и старалась атаковать те области, где ей невозможно противостоять. Таким образом, она не только наносила свои атаки, но и не оставляла монстрам никаких возможностей для атак. Она продолжила свой заградительный огонь, выпустив несколько стрел в небо. После этого она создала еще больше взрывов, заставив монстров переместиться в область напротив. Затем, сами того не осознавая, монстры собрались в одном месте. Сильфида выпустила еще 4 взрывные стрелы в 4 угла подчинившихся монстров, не давая своей жертве уйти. Затем, когда это произошло, Зик посмотрел на небо и что-то заметил. Образовался магический круг, куда Сильфида выпускала стрелы. «О, это должно быть интересно», Зик подумал про себя, пока Сильфида произносила заклинание. «Дождь стрел». Стрелы сделаны из маны. С новым луком, который она приобрела, она может применять навык, который оттачивала долгое время. Проблема с заклинанием в том, что ей не хватило маны, чтобы запустить его и нанести приличный урон. Поместив ядро голема в свой новый лук, она может брать столько маны из своего окружения, сколько необходимо, а из него она выпустила в воздух пару стрел, содержащих достаточно маны для активации этого конкретного заклинания. Стрелы лились вниз, словно злобный поток. Монстры не могли ничего делать, кроме как кричать, поскольку их смерть наступала медленно и мучительно. Облака пыли поднялись, когда обстрел опустошил местность, уничтожив даже земных големов, устойчивых к физическим атакам. Затем, когда все закончилось, Сильфида вернулась в группу. Держась за оба ее лука, группа спустилась, чтобы поздравить ее. Зик увидел, как у Сильфиды тряслись пальцы. Серия атак, должно быть, вызвала у нее напряжение, но ее гордость не позволила ей упасть перед человеком, который посмел оскорбить и унизить ее. «Ну, как это было?» – спросила Сильфида, заставив Зика улыбнуться. «Я никогда не видел ничего подобного», – он ответил, аплодируя Сильфи, которая отвернулась от человека. Комплимент застал ее врасплох, она не ожидала, что сумасшедший похвалит ее навыки. Сразу после небольшой демонстрации, проведенной группой, они сразу же приступили к схватке с количеством монстров, обеспечиваемым одним кристаллом. Большую часть этого времени занял Зик. Он наставил остальным достаточно врагов, чтобы отточить свои навыки. Было бы бессмысленно повышать свои уровни, если бы ваши навыки не были реализованы. Он рассказал им, когда Себастьян спросил, почему они не могут просто покрыть весь лес ядовитым облаком. Крепкий клинок, ничто иное, как украшение в руках неопытного фехтовальщика, сказал Зик, проводя аналогию с уровнем и навыками. Благодаря этому группа, наконец, начала ускорять скорость прохождения. Цифры росли в геометрической прогрессии, когда Зик просматривал вкладку миссии, и по достижении полудня они прошли половину суммы, необходимой для вызова первых ударов. Однако на обед домой они не пошли. Зик сказал, что для того, чтобы завершить дела за 6 дней, им нужно оставаться на поле боя как можно дольше. Таким образом, они сделали кита своим носильщиком, который доставлял обед в отмеченное ими место. Мальчик пришел, используя свиток, обеспечив себе безопасность как при входе, так и при выходе. Затем группа по очереди обедала. Зик и Себастьян дрались, пока эльфийки ели первыми. Зик также посоветовал им правильно питаться, поскольку проглатывать пищу, даже не пережевывая ее должным образом, плохая привычка. Это всего лишь его личное предпочтение, но партия, тем не менее, последовала за ним. Затем, как только они закончили есть, настала очередь Зика и Себастьяна. Количество потребляемых зелья выносливости также уменьшилось, поскольку новое оружие облегчило эльфам борьбу с монстрами. При этом группа продолжила продвигаться вперед, и пока они это делали, Зик увидел на вкладке вечеринки что-то, что его взволновало. «Мисс Сильвия скоро преодолеет 100 и краткий уровень», — подумал Зик, видя, как полоска опыта эльфийки мало-помалу поднимается. Он не сказал об этом группе, но на самом деле создал кучу ядовитых облаков вокруг леса. Он смог сделать это, вытащив своих летающих обезьян и наложив на них заклинание детонации, содержащие этот навык. Затем он заставил их лететь к местам, густо населенным монстрами, и, достигнув их, взорвал заклинание. Таким образом, на самом деле у группы есть несколько источников очков опыта. И когда солнце начало садиться, они наконец очистили необходимое количество монстров в одном кристалле призыва. Они ждали возле точки появления, которая отказывалась создавать новых монстров. Затем ярко-синий кристалл начал краснеть, и при этом Сильвия внезапно упала на землю. «Сестра!» — крикнула Сильфида. «Она горит!» — сказала Аллесия, положив ладонь на лоб Сильвии. Все видели, как это произошло, но только Зик по-настоящему понял, что происходит. Используя его анализ, перед старшим Виндспрайтом появилось единственное уведомление. Начало эволюции. Глава 53. Содействие эволюции. Добавлен дополнительный квест. Побег с группой. Награда. 5 очков навыков. Добавлен дополнительный квест. Помощь Сильвии развиваться. Награда. 10 очков навыков. Эти два уведомления появились прямо перед Зиком, поскольку его партия столкнулась с двумя трудностями. Один из них – текущее состояние Сильвии, другой – то, как кристалл начал светиться ярко-красным. Это создало столб света, который достиг неба, и после того, как он исчез, перед ними появился первый противник. Имя? Нет. Вид? Черепаха. Спецификация? Плотоядная черепаха. Ранг? D+. Зику хотелось бы сразиться с ним, но квесты не позволяли ему в данный момент справиться с этим существом. Монстр возвышался выше деревьев в лесу. Все его тело покрыто более прочными материалами, чем те, которые собрал и создал Зик. Он двигался медленно, словно унывая окрестности, и Зик знал, что это единственный раз, когда они могут сбежать. «Все, хватайте свой свиток портала, мы отступаем», — скомандовал Зик, думая о текущем состоянии Сильвии, когда ее начало окружать огромное количество маны. Все остались в стороне, это также навредило тем, кто пытался приблизиться к ней. Таким образом, Зику и его телу геймера предстоит нести ее домой. Мана, покрывающая Сильвию, подобно лезвиям, пронзившим плоть Зика, но каждый раз, когда они это делали, его регенерация и выносливость просто исцелялись сквозь нее. При этом все сделали, как велел Зик, и телепортировались обратно в хижину. Это как раз вовремя, когда черепаха наконец осознала их присутствие. «У нас есть ситуация», — сказал Зик, как только они прибыли. Егерь увидела эльфийку, которую держит Зик, и быстро поняла, что происходит. «Приведите ее сюда», — сказала егерь, открывая дверь в свою комнату. Все хотели последовать за ним, но они ничего не знали о ситуации, в которой сейчас находится Сильвия. Итак, они оставили все в руках егеря и Зика. «Я ожидал, что так произойдет», — сказал егерь, когда Зик поместил Сильвию в зону, похожую на бассейн, созданную богиней. Как только он это сделал, вода затянула Сильвию, удивив Зика. Он бы уничтожил эльфа, если бы егерь не остановил его. «Не задохнется ли она при этом?» — сказал Зик, видя, как эльфийка полностью погрузилась в жидкость, которая стала синей. Затем жидкость начала булькать, а на лице Сильвии появилось болезненное выражение. «Это не так», — Ягер ответил, объяснив, что это за вещество. «Судя по всему, это что-то вроде инкубатора. Процесс, через который сейчас проходит Сильвия, похож на формирование ребенка в утробе матери. Бассейн служит для поддержания Сильвии в естественных условиях, которые облегчат бремя эволюции. Это совсем не похоже на то, как развивались Люпус и Рио». Зик подумал про себя, вспоминая, как его заклинания не подверглись такому болезненному процессу изменения. Единственная проблема заключается в том, как она будет регулировать ману, которая сейчас переполняется. Хотя то, что я предоставил, помогает, в конечном итоге от нее зависит, сможет ли она с этим справиться или нет. Ягер сказал, и Зику пришла в голову идея. «Ну и что, что у нее есть что-то, регулирующее ману?» — спросил Зик. «Ну, теперь это было бы удобно, не так ли?» Богиня ответила, одобряя эту идею, но не зная, что поблизости нет такого устройства, которое могло бы это сделать. «Тогда я покажу тебе кое-что интересное», — сказал Зик богине, просматривая свой инвентарь. Помимо сражений, которые они вели весь день, Зик пытался, смогут ли его заклинатели подобрать для него добычу. Это удалось, и крылатые обезьяны стали его монстрами на побегушках. В результате у него появилось большое количество различных предметов и материалов, включая ядро голема X10. Он поместил два таких предмета в опцию крафта. Среди вариантов исхода он выбрал усовершенствованное ядро голема, и затем он сразу же начал заниматься творчеством, добиться успеха с первых попыток. Он повторял это снова и снова, пока все ядра големов не были исчерпаны. В результате у него остался новый предмет – расширенное ядро маны. Затем Зик взял другие материалы, найдя лучшие сочетания, чтобы сделать посох. Ему нужны были предметы, которые могли бы хранить большое количество маны и выводить лишнюю ману без каких-либо неприятных последствий. Егер наблюдал за всем этим, проявляя все больше и больше интерес к любимому смертному главных божеств. «Для человека ты наверняка знаешь много вещей», — сказал Егер, не получив ответа от Зика, который слишком погружен в процесс создания. Создание не удалось. Крафтинг завершен. Крафтинг завершен. Создание не удалось. Эти уведомления приходили постоянно. Зик не смягчился и продолжал прогрессировать. От всех деталей, которые проносились у него в голове при создании оружия, начал образовываться пот, и он на некоторое время остановился, чтобы добавить некоторые необходимые вещи. Он открыл магазин навыков, купив пассив «Счастливчик игрок». Этот навык позволил всем функциям, основанным на процентах, повысить шансы на успех на 5%. Число, подходящее для навыка на базовом уровне. Его шансы еще больше повышаются благодаря навыку «Мастер», которым он уже владеет, что увеличивает его шансы на успех на 5%. «Есть что-то еще», — сказал Зик, торопливо выходя из комнаты. Егер задается вопросом, что происходит в голове Зика. «Как наша сестра?» — спросила Олеся, но Зик не ответил и просто забрал у нее посох. Затем он вернулся в комнату и продолжил с того места, на котором остановился. Зик создал новый посох с расширенным ядром маны в качестве основного компонента, помещенный вместе с посохом, который мог регулировать и контролировать поток маны. Затем Зик поместил этот предмет на одну сторону крафта, а посох Олеси на другую часть крафта. Затем он нажал кнопку «Начать создание». Представленные зубчатые колеса начали вращаться, из них вырывались пары и дым, поскольку шестерни вращались все быстрее и быстрее. Зик схватился за руки, наблюдая за этим. Провал невозможен, потому что у него недостаточно материалов для повторения операций. И когда ремесло начало замедляться, сердце Зика почти пропустило удар. Затем время, казалось, остановилось на секунду, когда пришло уведомление. Крафтинг завершен. Оружие попало в руки Зика, и его анализ сделал свое дело. Осмотрел для него только что изготовленное оружие. Название предмета. Посох мудреца. Требование к уровню использования. 90. Прочность. 100. Ранг. А+. Информация. Посох способен регулировать и хранить огромное количество маны. Превышение количества будет возвращено в поток маны, окружающий мифос. Информация. Посох создает невидимый слой барьера маны, используя резервы, содержащиеся в усовершенствованном ядре маны, предоставляя владельцу автоматический уровень защиты. Информация. Любая лишняя мана, которая может повредить владельцу, будет поглощена посохом. Дополнительный пассивный эффект. Мудрость мудреца. Информация о навыке. Дает владельцу посоха увеличение эффективности всех заклинаний на 10%. Информация о навыке. Дает владельцу посоха увеличение запаса маны на 10%. Информация о навыке. Дает владельцу посоха увеличение атрибута интеллект на 10%. Информация о навыке. Дает владельцу посоха устойчивость к любым разрушающим разум эффектам. Он поместил посох в бассейн, лежал рядом со спящей Сильвией. Вскоре после этого журчание воды прекратилось, и выражение лица Сильвии успокоилось. Посох сотворил чудо, гарантируя, что Сильвия сможет пережить процесс эволюции. «Ты, как, черт возьми, ты смог это сделать», — сказал егер, удивленный результатом работы Зика. «Я не знаю, что ты имеешь в виду», — начал Зик. «Все, что я сделал, это создал оружие». Он закончил. Это заставило богиню внизу рассмеяться. Она впервые слышит об избранном смертном, создавшем оружие, способное вызвать катастрофу. Вместо того, чтобы пожелать его от богов или получить в награду, смертный создал его для себя. И мало того, это даже не его собственное оружие, а оружие другого человека. «Так ты с кем-нибудь видишься?» — сказала богиня, заставив Зика нахмурить брови. «Нет, спасибо, я не планирую иметь такие отношения с богиней», — сказал он, заставив богиню рассмеяться еще больше. «Ты на самом деле нечто другое. Неудивительно, что эти трое выбрали тебя. Я никогда не видел избранного смертного, столь же способного, как ты», — она сказала. «Я не знаю, к чему ты клонишь, но, наверное, спасибо», — ответил Зик. Затем богиня одобрительно посмотрела на него. На самом деле, Зик ей настолько понравился, что теперь она намерена сделать смертному дополнительный подарок, как только миссия будет завершена. При этом они оба вышли из комнаты. Они сообщили обеспокоенным эльфам, объясняя всю ситуацию, в которой сейчас находится Сильвия. Зик также извинился перед Олесей, потерявшей посох, и пообещал сделать ей новый. «Все в порядке, во-первых, это был подарок от тебя, поэтому я не имею права злиться», — ответила Олеся, чувствуя облегчение от того, что ее сотрудники смогли помочь в ситуации. При этом Зик достал свиток портала, который сбил с толку всех в хижине, кроме богини. «О боже, «Ты идешь туда, где я думаю», — сказала егер с улыбкой на лице. Зик подтвердил это, сообщив всем: «Я собираюсь разобраться с первым боссом». Глава 54. Битва за возрождение. «Черт, здесь все было переполнено, пока меня не было». «Да», — сказал Зик, когда прибыл туда, где находится плотоядная черепаха. «Вся территория залита кровью, поскольку монстр съел множество монстров в лесу. Но это еще не конец. Как только Кристаллу призвал монстра-босса, он начал призывать и более слабых. Они стали целью черепахи, которая начала есть. Однако, помимо голода, все монстры, съеденные черепахой, вскоре превратились в яйца. Эти яйца вылупились через минуту, создав уменьшенные версии черепахи с рейтингом Е+. Имя. Нет. Вид. Черепаха. Спецификация. Детеныш кристальной черепахи. Ранг. Е+. Имя. Нет. Вид. Черепаха. Спецификация. Детеныш железной черепахи. Ранг. Е+. Имя. Нет. Вид. Черепаха. Спецификация. Детеныш каменной черепахи. Ранг. Е+. Меньшие версии изготовлены из различных материалов, что взволновало Зика. Единственная проблема в том, у них безумное количество здоровья, что затрудняет борьбу с ними. «Хорошо, пришло время для небольшого пробного запуска», — сказал Зик, уничтожая Люпуса, который является его самым эффективным защитным заклинанием. Он отдал приказ монстру атаковать одного детеныша, изолированного от остальных. Зик оставался на безопасном расстоянии, скрываясь от врагов, когда начал свой эксперимент. Затем меньшая черепаха атаковала свое существо, и, как он и предполагал, у детенышей ужасно мало атакующей силы. Люпус не получил большого урона от монстра, учитывая, что это развитый Е+ монстр. Итак, компромисс, который пришел с безумным количеством здоровья, это снижение атакующей силы, да, сказал Зик, забирая Люпуса и вызывая Рио. У призванного генерала был клинок Молтау, который превращался в багровый клык, как только генерал держал его в руках. В конце концов, именно по этой причине Зик принял эволюцию эльфа крови за генерала, но он не ожидал трансформации клинка, которая произошла. К этому добавляется еще одна пассивка, которая делает оружие еще более устрашающим. Дополнительное пассивное имя. Вампирский удар. Информация. Весь урон, нанесенный оружием, возвращается владельцу в виде запасов здоровья. Владелец оружия может использовать резервы для регенерации или создания щита, поглощающего урон. «Хорошо, попробуй атаковать эту штуку», — сказал Зик, заставляя Рио броситься к монстру и полоснуть его клинком. Меньшая черепаха лишилась значительной части здоровья. Это создало барьер для Рио, но затем черепаха закричала, и в этот момент Зик увидел, как барьер полностью рухнул. «Это нехорошо», — сказал Зик, лучше понимая противника, с которым он сталкивается. Только что построенный барьер мог выдержать большое количество повреждений, но затем тот же барьер был разрушен монстром, который мог нанести лишь небольшой урон. Это привело к тому, что Зик пришел к выводу, что черепахи обладают навыком, похожим на его счетчик крови, который преобразует полученный ими урон в атаку. Это также означает, что их мать, вероятно, обладает аналогичными способностями, сказал Зик, довольный, что не использовал ядовитое облако сразу. Он посмотрел на свою мини-карту и понял, что, учитывая количество детенышей, постоянно использующих счетчик, он бы умер, если бы не были сделаны приготовления. Но это все. Ему нужно было только подготовиться перед использованием навыка. Яд наносит непрерывный урон, поэтому этим существам нужно постоянно использовать этот навык, нанося мне небольшой урон, а небольшой. Зик подумал про себя. Затем он пошел в магазин и купил среднее зелье здоровья для предстоящей битвы. Вот что проносилось у него в голове, когда он покупал зелье. Вместе с текущим пределом его конверсии маны запас здоровья Зика увеличится на большую величину. Добавим тот факт, что его навык регенерация и атрибут выносливость работают в зависимости от процента здоровья. Это означает, что он будет восстанавливать больше здоровья, если у него будет больший запас здоровья. Однако этого недостаточно для количества черепах, и поэтому он купил зелье, чтобы обеспечить дополнительное лечение. Единственное, что его беспокоит, это то, как их мать могла спровоцировать иные атаки, кроме этой. Вот почему Зик поместит ядовитое облако на уровень ниже плотоядной черепахи, гарантируя, что оно не будет повреждено вместе с меньшими облаками. При этом все это установлено. Зик начал воплощать свой план в жизнь. Он начал с вызова всех меньших монстров, которых он мог сейчас вызвать. На все из них он поместил несколько взрывников ядовитого облака. Затем он приказал этим монстрам кружить вокруг места, где находится противник и его детеныши. Затем Зик восстановил свою ману, выпив содержимое двух зелья маны, после чего он применил свой навык преобразования маны. После этого он выпил еще один набор средних зелий маны, после чего вызвал Люпуса вместе со всеми другими основными заклинаниями. За это время его младшие призыватели уже вступили в контакт с монстрами, и поэтому он начал взрывать слои ядовитого облака, сложенные поверх их тел. После этого он приказал своим главным колдунам атаковать второстепенных монстров, пока Люпус и Рио пытаются отвлечь плотоядную черепаху. После этого раздалось много криков. Зику знаком этот звук, поскольку это тот же звук, который издает черепаха, на которой он тестировал ранее. Здоровье Зика начало падать, но одновременно с этим начали работать его регенерация и выносливость. Существует значительное количество здоровья, которое эта комбинация не может вылечить, и Зик восполнил недостающее количество, используя зелья здоровья, которые он купил. Плотоядная черепаха видела всю эту суматоху, но в настоящее время она озабочена двумя монстрами, стоящими перед ней. У Ирио практически неограниченный щит, пока он постоянно наносит урон, в то время как у Люпуса есть набор пассивных способностей, которые позволяют ему выдерживать более длительные периоды боя. Зик знал, что эти двое не смогут победить плотоядную черепаху, но это не их работа, это его. Затем Зик достал модернизированную версию своих двойных пистолетов, у которых до сих пор не было названия. Он не тестировал новые функции и подумал, что плотоядная черепаха идеально подойдет для первого запуска. Новая функция по сути сделала так, что пули сами по себе уже обладают конденсированной величиной электромагнитной силы, позволяющей стрелять без зарядки. Это означало, что та же атака, которая победила земляных големов, сократила интервал стрельбы до уровня обычного оружия. Наряду с этим перед глазами Зика появился прицел и ночное видение. Зик начал нажимать на спусковой крючок, создавая пули, которые помяли твердый панцирь плотоядной черепахи. Однако это не его цель. Зик нацелился на меньшие отверстия, которые есть у черепахи. Единственная проблема в том, что они настолько малы, что ему трудно сквозь них стрелять. Однако на земле его не зря прозвали богом игр. После трех выстрелов из обоих пистолетов он теперь полностью освоил прицеливание. В конце концов, на земле тоже есть игры со стрельбой, и Зик мог совершить убийство только выстрелами в голову в этих играх. «Можете прятать их сколько угодно, я все равно их ударю», — сказал Зик, протыкая отверстия, от которых первый босс закричал от боли. Зик последовал за этим, выискивая все остальные лазейки и стреляя по ним. Урон начал накапливаться, и после 30 минут передвижения и стрельбы по монстру Зик может забрать четверть здоровья монстра. Но вместе с этим возникла проблема. Как только черепахи поменьше начали умирать, здоровье плотоядной черепахи также возросло, и вскоре после этого ее здоровье вернулось к полному уровню. «Черт, это крепкий монстр», — подумал Зик, зная, что продолжать атаковать монстра таким же образом — это пустая трата боеприпасов. Зик на самом деле подумал о том, чтобы просто подождать, пока все мелкие исчезнут, прежде чем продолжить, но затем плотоядная черепаха закричала. Его глаза покраснели, и из его панциря начали вылетать кристаллы. Зик увернулся от нескольких из них, встретившихся ему на пути, но тут же заметил кое-что странное. Кристалл светился красным, который становился все ярче и ярче. «Дерьмо!» Это слово пронеслось у него в голове, когда кристалл взорвался. Он покрыл большую площадь, поразив Зика, который получил значительные повреждения и даже потерял одну руку. Остальные взрывы уничтожили созданное им ядовитое облако. Как только это произошло, птенцы вернулись в свои панцири, делая их похожими на камни, вылетевшие из земли. Затем они начали светиться разными цветами, и одновременно с этим их здоровье начало восстанавливаться. Думаю, этого следует ожидать от развитого монстра ранга D+ и его приспешников, сказал Зик, думая, как победить в сложившейся ситуации. Он отозвал своих монстров, которые все еще были на поле битвы, и стал ждать, пока его рука регенерирует. Осталось не так много времени, прежде чем конверсия маны закончится. Зик подумал про себя. Конечно, он мог бы просто активировать навык снова, но проблема в том, что он потратил бы слишком много денег на зелья только для того, чтобы выиграть такую битву. Затем ему в голову пришла еще одна безумная идея. Его навык воскрешения доступен, и, помня об этом, он бросился к плотоядной черепахе. Он выпустил в него две пули, чем привлек к себе всеобщее внимание разъяренного монстра. Затем, как только монстр увидел человека, он открыл пасть и съел Зика целиком. Глава 55. Победа над первым боссом. По мере того, как Зик постепенно поглощался, у него на уме было только одно – план, который необходимо выполнить, чтобы победить монстра. Он не ожидал, что монстр легко его повредит. Кислоты в теле плотоядной черепахи сделали так, что регенерация Зика работала на полную мощность. Однако его неспособность чувствовать физическую боль позволяет ему без особых проблем перенести это испытание. Как он и ожидал, монстр мягкий внутри, совершенно противоречивый своему внешнему виду, почти не имеющий отверстий в защите. Затем Зик достал свои сдвоенные пистолеты и начал стрелять повсюду. Вытекли другие жидкости, и, как и они, новый слой плоти покрыл нанесенные им раны. «Ну, это тоже в пределах моих ожиданий от тебя», — подумал Зик, улыбаясь, покупая в магазине пару гранат. Пока это продолжалось, Зик заставил своих колдунов сосредоточиться на убийстве черепах поменьше одну за другой. Сосредоточив силы на меньших целях, они могут уничтожить детенышей. Конечно, каждый умерший детеныш вернет плотоядной черепахе немного здоровья, но это тоже часть плана. Зик некоторое время оставался в желудке монстра, повреждая его изнутри снова и снова. Хотя монстр и регенерирует, Зик думал, что такой регенерации будет предел. Как только оно появится, он сможет нанести монстру решающий удар. «К сожалению для тебя, моя регенерация не имеет предела», — сказал Зик своему противнику, весело стреляя теневым ударом снова и снова. Прошел час, пока Зик совершал эти атаки, пока он, наконец, не заметил, что раны начали заживать медленнее. «Это оно», — сказал он себе, помещая взрывы ядовитого облака в брюхо зверя. На своей мини-карте Зик увидел, что его колдуны тоже добросовестно выполняют свою работу. Число детенышей сократилось вдвое, и хотя мать при этом и выздоравливает, она не сможет подготовиться к тому, что будет дальше. «Продолжай лечиться, ублюдок», — сказал Зик, помещая сотню бомб внутрь монстра, прежде чем использовать свиток телепортации. Между этими двумя операциями был небольшой интервал. Зик знал, что бомбы могут выйти из строя, если кислоты монстра расплавят их. Поэтому он дождался истечения таймера и в последнюю секунду активировал свиток. Дальше произошло следующее. Гигантский монстр упал на землю. Все детеныши смотрели на плотоядную черепаху, гадая, что произошло. Зик не остановился и снова начал покрывать местность своим ядовитым облаком. Когда первый босс находится в этом состоянии, он не сможет выполнить ту же атаку, которую он использовал ранее, чтобы удалить яд, покрывавший область. Зик увидел, что плотоядная черепаха все еще жива. Однако пройдет некоторое время, прежде чем он снова сможет двигаться. «Взорвать», — сказал Зик, выпуская все ядовитое облако из тела монстра. Из пасти монстра выходил дым зеленого и черного цвета. Плотоядная черепаха закричала от боли и начала новую атаку. Он заставил себя встать и топал ногами снова и снова, выпуская шипы, вылетающие из земли. Это повредило как заклинание Зика, так и птенцов. Зика тоже ударил один из них, но он сразу же вышел за пределы досягаемости, поскольку монстр продолжал неистовствовать. «О, так это то, что тебе нужно», — сказал Зик, увидев, как детеныши умирают один за другим из-за шипов. После их смерти плотоядная черепаха продолжила лечение, и, если оно продолжится еще дальше, монстр вернется к полному здоровью. Однако Зик не возражал и позволил монстру продолжать делать то, что он делает. Тем временем он снова достал свои пистолеты, нанеся смертельный удар всем присутствующим черепахам поменьше. Делая это, он заметил, что его оружие издает разные звуки при выпуске пуль. Что-то вроде ироничной мелодии. «Ведь оружие используется для убийства. Думаю, теперь у меня есть для тебя имя», — сказал Зик, продолжая обстрел. Вскоре после этого все черепахи погибли. «Заклинать», — произнес Зик, зная, что невозможно вырастить большое количество детенышей. Но это не проблема. Из сотен погибших Зик смог вызвать только 10. Затем он взял свиток телепортации, когда плотоядная черепаха полностью восстановила здоровье. «Люпус, Рио, возглавь атаку», — сказал Зик, заставляя колдунов сражаться с боссом, за исключением недавно добавленных детенышей, на которые у него были другие планы. Воспользовавшись свитком телепортации, он вернулся в брюхо плотоядной черепахи. Затем он призвал детенышей, которые сразу же закричали, получив урон. Затем Зиг снова телепортировался наружу, столкнувшись лицом к лицу с монстром, здоровье которого теперь постепенно истощалось. «Не так-то просто, когда твои собственные приспешники убивают тебя, да», — сказал Зиг монстру. Черепахи, которых он поместил внутрь, постоянно использовали свою способность контратака, нанося урон монстру-боссу с неумолимой скоростью. Затем Зиг использовал счетчик крови, лишив монстра огромного количества здоровья. «Вы не можете регенерировать, потому что что-то постоянно вас повреждает», — Зиг сказал зверю, зная, что птенцов будет достаточно, чтобы предотвратить дальнейшую регенерацию. «О, и я дам это в качестве бонуса. Счетчик крови». Несмотря на весь урон, полученный Зиком во время боя, навык нанес сильный удар плотоядной черепахе. Вскоре после этого из нее хлынула кровь. Кровь монстра продолжала сочиться из трещин панциря. «Наверное, это было весело, но тебе придется умереть сейчас». Даже без способности к регенерации монстр все равно оказался грозным. Зику потребовалось еще 10 минут, чтобы полностью прикончить врага. «Эй, ребята, соберите для меня все вещи», — Зик рассказал своим заклинанием, лежа на земле рядом с плотоядной черепахой. «Да, и принеси яйца этой штуки, это то, что требовалось для миссии», — Зик рассказал своему иному. «У плотоядной черепахи внутри тела есть яйца. Сложенные яйца выпадут только после того, как монстр-босс съест других монстров. Мясо добычи питает яйца питательными веществами, позволяя им вылупиться. Однако без этих питательных веществ яйцо будет содержать только мягкую плоть детеныша черепахи. Это то, чего добивается богиня Егер». Примечание. Вы завершили первую часть специального цепного квеста «Победить плотоядную черепаху». В награду даются 30 очков навыков. 20 очков атрибутов даются в качестве награды. «Чувак, вся эта тяжелая работа и только это? Расплата не такая уж и хорошая, мисс богиня». «Все было титанически», — сказал Зиг вслух, думая, что настоящее умение черепахи было бы более приятной наградой. Затем ему пришло в голову нечто такое, что совершенно ускользнуло от его сознания из-за того, насколько он был занят многими вещами. На самом деле существует титул, который он получил после победы над генералом Рио. «Где я могу это найти?» — сказал себе Зиг, просматривая варианты. Он нашел его сразу, зайдя в свой профиль, зная, что титулы здесь почти всегда встречаются. «А-а-а, вот ты где», — сказал Зиг, когда нашел «нет названия активировано», когда прокрутил вниз. В списке находится единственный доступный, и как только он нажал на нее, информация сразу отобразилась. Название: «Убийца титанов». Источник: «Победа над противником, уровень и ранг которого в 3-10 раз выше вашего». Информация о титуле: после активации владелец сможет наносить увеличенный на 10% урон всем противникам, которые как минимум на 30 уровней выше владельца титула. Существует также увеличенное снижение урона, которое применяется при тех же условиях. «Черт, я должен был увидеть это раньше», — сказал себе Зиг, думая, как этот навык мог бы помочь в бою, который он только что пережил. «В любом случае, что сделано, то сделано», — добавил он, назвав титул, который не вызвал у него ощущения чего-то необычного. После всего этого Зиг наконец встал. Его колдуны закончили собирать все материалы. Это воодушевило Зика, поскольку теперь он мог еще больше улучшить свои пистолеты, а также сделать новый посох для Аллеси. Это потому, что есть некоторые материалы, которые еще больше усилят волшебницу. «Спасибо за вашу тяжелую работу, ребята», — он рассказал своим заклинаниям, растворяя их обратно в бездну, где они хранятся. Затем Зиг достал свой транспортный свиток, уже желая спать. Придя, он увидел в гостиной две фигуры. Одна – Аллесия, держащая в руках кружку горячего шоколада, а другая – богиня Егер, которая пила кофе. Они оба улыбнулись, увидев Зика, и приветствовали его, когда он вошел внутрь. «Добро пожаловать домой», – сказали они оба, а Зиг недоумевал, почему они так поздно засиживались. Затем Егер подошел к нему и взял яйца. «Я был так взволнован, что даже не мог заснуть. Что ж, тогда я оставлю вас, ребята», — сказала богиня, выбрав цель миссии, в результате которой волшебница и Зик остались вместе. «Разве ты уже не должна спать, Аллесия? У тебя завтра тренировка, и я не могу позволить тебе жаловаться на то, что тебе не хватает отдыха», — он отругал волшебницу. «Да, я знаю это, но по какой-то причине я не мог заснуть», — сказала волшебница, помешивая горячий шоколад. «Если хочешь, я сделаю для тебя один», — сказала Олеся, предложение, от которого голодный Зик не отказался, вздохнув, когда волшебница полностью уклонилась от его замечаний. Зик наблюдал, как Олеся готовила для него напиток, и пока это происходило, на его лице заиграла улыбка. Не из-за волшебницы, а из-за титула, который ему еще предстоит разблокировать. Ему доступны всего 5 титулов. Один уже разблокирован, 4 еще не выполнили необходимые условия. И среди них есть титул, который Зик хотел получить больше всего на свете, превосходя богов.